Литературные чтения на Радио России. Екатерина Маркова. Отречение. Читает автор. Передача первая. Я взмахнула на прощание рукой, и он в ответ улыбнулся. Неуклюже сутулившись, влез на подножку автобуса и через несколько секунд появился на задней площадке. Прижался лицом к стеклу, смешно расплющив нос. Автобус дернулся, и он, ударившись слегка о стекло, сморщил забавную гримасу. Я снова помахала ему. Он уезжал от меня так же нелепо, как и появился в моей жизни. Задом наперед. Вздернутое ухо шапки-ушанки еще долго качалось в заднем стекле уходящего автобуса. Домой я добежала пешком и уже у подъезда, глянув на часы, сбежала на свой четвертый этаж. Словно дождавшись моего появления, зазвонил телефон. «Ольга, это я, доехал». «Молодец». «Дежурного педагога видел?» «Угу». «Что? Угу. Видел или нет? Кто сегодня?» В трубке захрюкало, забулькало, потом наступило молчание, видно, его ладошка крепко стиснула мембрану. «Ну, отсмеялся? Тебя там щекочет, что ли, кто-то?» «Гена, ты меня слышишь?» В трубке послышался шум, дальний сердитый голос, потом, после паузы: «Ольга Михайловна, я вас приветствую. Олег Иванович говорит». Гена опоздал к ужину. «Да, да, это я виновата. Но он сыт, мы поужинали. Простите минутку, Гена, отправляйся к себе, живо!» Услышала я недовольный голос педагога. «Извините, Ольга Михайловна, но мне бы хотелось напомнить...» «Нет, нет, Олег Иванович, я клянусь вам, мы были с Геной в кафе. Да что же вы! Неужели я не понимаю? Да он даже не знает, в каком районе я живу. И потом, Ольга Михайловна, я, извините, слышал, как он к вам обращается. Почему просто Ольга? И почему на «ты»?» «Почему просто Ольга? И почему на «ты»?» Повторил тот же вопрос Глеб и устало взглянул на меня из-под белой шапочки, надвинутой на самые брови. Он сидел на табуретке, опустив безвольно вдоль тела руки с натруженными вздувшимися венами. Его серые глаза, чуть растянутые к вискам, смотрели сквозь меня отчужденно и сосредоточенно. Я уже привыкла к такому его взгляду. В эти минуты я знала. В Глебе шла мучительная работа. Тонкие запястья его вытянутых рук вдруг вздрогнули, пальцы шевельнулись, как бы подвергая сомнению какое-то движение. Он как бы проживал заново только что законченную операцию, выверяя каждое принятое решение, каждую подробность. «У тебя опять сосудик в глазу лопнул», — не отвечая на его вопрос, тихо сказала я. Чуть заметно сдвинувшиеся брови наложили запрет на возникшее во мне желание обхватить его упрямую голову, сдернуть шапочку и прижаться губами к коротко остриженной горячей макушке. Я вдруг вспомнила тот неистовый весенний день, когда, не в силах носить в себе больше эту ношу, я сказала Глебу, что люблю его. Лишь на миг поселилась в его внезапно еще больше раздвинувшихся к вискам глазах нежность. Он стремительным движением прижал меня к себе, и его губы, коснувшись моего уха, прошептали: «Бедная моя». «Бедная? Нет. Почему? Мне показалось, что я ослышалась». И изо всех сил пыталась высвободить голову из его рук, прочесть в глазах другой ответ. Я чуть не расплакалась, увидев его строгий отрешенный взгляд. «Почему?» — снова потребовала я шепотом. Он бережно, словно я могла рассыпаться от его слов, обнял меня за плечи. «Потому что меня не существует. Я отдал свою жизнь. Всю. До самого последнего дня. Я не принадлежу себе. И это не слова. У меня одна страсть, одна любовь, одна боль. Так не бывает. Это не по-человечески. Я изо всех сил сдерживала готовые хлынуть слезы и сердилась на свой срывающийся голос. Как раз именно по-человечески, — возразил Глеб. В моем понимании, естественно. Кто-то считает иначе, живет по-другому. И это его право. Но ведь ты не можешь с утра до ночи всю жизнь лечить детей. Так ведь и сдвинуться можно. Вновь ошпарил меня его жесткий колючий взгляд. А это уже мое дело. Слезы брызнули из моих глаз точь-в-точь, как у клоуна из цирка. Я уже не пыталась сдерживаться. Мне было жаль себя, Глеба, несчастных больных детей, которые отнимали его у меня. Мне было жаль весь этот мир, в котором я жила, и который с такой щедростью и многоликостью выявлял свои скрытые обличия. Я уже начинала понимать, что все мои детские представления о жизни гроша ломаного не стоили. Глеб, без которого я не мыслила своей жизни, появился как-то незначай. «Вы ко мне?» — спросил он тогда. И впервые мир поплыл в медленном танце. Он стоял передо мной в своей тугой врачебной шапочке и зеленом тщательно выутюженном хирургическом костюме. Строгие уставшие глаза вопросительно глядели на меня. «Я к вам», — подтвердила я, и, уплывая от него, вдруг ощутила ликование от того, что я пришла к нему, ждала его, что хоть так я причастна к этому измученному, суровому человеку. «Я по поводу вашей больной Наташи Самсоновой». В его глазах появился интерес, взгляд как бы вычленил меня из окружающих предметов. «Кем вы ей приходитесь?» У него был глуховатый голос с резкими отрывистыми интонациями. Преодолевая головокружение, я уцепилась взглядом за крошечное бурое пятно на рукаве его халата. «Я вообще-то никем». «То есть?» Колючий взгляд заставил меня оставить в покое пятно на его рукаве, снова ощутить, как плывет под ногами пол, и сигналом величайшего бедствия или немыслимого счастья бьет с размаху в виски кровь. «Я, вернее, мы, студенты актерского факультета, шефствуем над детским домом, вернее, интернатом, где Наташа учится, вернее, живет», — подсказал насмешливый голос хирурга. Я согласно кивнула. Бурое пятно на рукаве двоилось, троилось, четверилось, заполняя зеленый рукав пляшущими точками. Наташа проснулась после наркоза. Пока состояние тяжелое. «Звоните утром», — сухо посоветовал доктор и обернулся к женщине, которая на протяжении всего нашего разговора время от времени трогала хирурга за плечо. Как сквозь сон слышала я ее настырный визгливый голос. Этот голос что-то требовал от хирурга, что-то сулил, чем-то угрожал. Досада на лице врача сменилась готовым вот-вот прорваться гневом. «Я вам повторяю, условия для всех послеоперационных детей равны. И не обращайтесь ко мне с подобными предложениями, не по адресу». Резко повернувшись, он шагнул к двери в отделение, а потом обернулся ко мне и сказал своим отрывистым голосом: «Девочки, можете передать лимоны и морс». Я еще долго смотрела на белую дверь, за которой скрылся Глеб. Глеб Евгеньевич, заведующий хирургическим отделением, как сообщили мне в справочном. Я же не виновата, что мой ребенок не привык к таким условиям. А ваш? У вас девочка? — вывел меня из оцепенения тот же визгливый голос. Миловидная женщина с надменным лицом требовала от меня ответа. «Моя девочка?» Ко всему привыкла. Голос мой прозвучал с такой горечью, что женщина растерянно спросила, вглядываясь в мое пылающее лицо, то есть как? Я молча вышла из приемной, плотно прикрыв за собой дверь. «Надо приготовить морс». Он сказал принести морс и лимоны, стучала в висках, а я все убыстряла шаг. Я уже почти бежала по тротуару, и люди оглядывались мне вслед и, наверное, недоуменно пожимали плечами. Он сказал морс и лимоны. «Девочке Наташе нужны лимоны и морс, остальное неважно. Вот только почему-то глаза застилает от нежности к этому чужому и откуда-то знакомому, усталому человеку с жестким выражением глаз и нервными кистями рук в набухших синих прожилках. Ах, как славно, что Наташа в этих руках! Повезло! А такое везение равноценно спасению жизни!» Он сказал «морс и лимоны». Еще он сказал «состояние тяжелое», но ведь после операции так всегда говорят. «Состояние тяжелое, морс и лимоны». Она выживет, вернется домой, в свой четырехэтажный блочный дом, влезет в свое застиранное байковое платье, которому, похоже, сносу нет, будет снова ревниво оберегать свою нерастраченную детскую любовь для невероятно сказочного появления мамы. Они ведь все ждут маму, вопреки знанию о том, что мама отдала ее, его, их, отреклась навсегда. Что ж, это и взрослому циничному уму непостижимо. А дети тем самозабвеннее ждут, чем лучше знают все. Главное — морс и лимоны. И пусть она вырастет доброй, красивой, верной, нарожает кучу детей, и на всем белом свете не будет матери преданней и заботливей моей девочки Наташи. Так хочется прижаться лбом к его сильным рукам в прожилках и рассказать о том, как невозможно ходить туда, к этим детям, как невозможно не ходить. Лимоны и морс, как вы велели. Он внезапно улыбнулся. Эта улыбка застала меня врасплох. Я совсем не была готова к ее появлению. Словно изнутри этого человека зажгли свет. Так вдруг вспыхнули и засветились ласково его глаза. Так преобразилось его худое лицо. «Сколько же здесь лимонов? 5 килограммов?» Я отрицательно замотала головой. 3. «Столько не нужно». Голос хирурга прозвучал неожиданно мягко. «Я возьму 2 штуки. Обратно не понесу. Раздайте другим детям». Распорядилась я и сама испугалась категоричности своего заявления. Не сводя с меня своего сияющего взгляда, Глеб достал из пакета лимон и откусил. Я сморщилась. «Кисло?» — поинтересовался он, жуя лимон. «Очень. Они не мытые?» «Не страшно. В кожуре лимонов эфирное масло». «Правда?» — я почему-то обрадовалась этому сообщению. А с лица хирурга неотвратимо сползала улыбка, вытесняемая какими-то терзавшими его мыслями. Возможно ли в условиях интерната создать условия для выхаживания девочки? Глеб ждал моего ответа, уже глядя сквозь меня, погруженный в течение собственных мыслей. «Не думаю. Вряд ли. Но я могу забрать ее на время к себе». «Вот этого делать не надо», — резко возразил хирург. «Почему?» «Потому что потом ей надо будет возвращаться в интернат». «Но ведь случается, что воспитатели берут детей к себе домой», — возразил я. «Воспитатели пусть берут», — усмехнулся Глеб. «А вам не стоит». «Почему?» Я замерла, ожидая его ответа. «Потому что у вас есть нечто такое, что может крепко привязать ребенка». Глеб задумчиво рассматривал мое лицо, словно я была какой-нибудь портрет, а не живой человек. «Я не думала об этом», — растерялась я. «Вам об этом никто не говорил», — уточнил Глеб и снова надкусил лимон, совсем не морщась, словно не ощущая никакой кислоты. «Ты супермен», — пробормотал я, глядя, как чуть заметно подрагивают его натруженные пальцы. «Что ты все время бормочешь себе под нос?» Глеб потянул со стола чью-то толстенную историю болезни, устало перелистал испещренные страницы с собранными гармошкой вклейками кардиограмм. «Не утверждай только, что ты опять ничего не говорила, я не сумасшедший». Я покачала головой. «Ты не сумасшедший, ты хуже». Глеб удивленно взглянул на меня, а я размазывала по щекам сердитые слезы. «Ты неуязвим. Впрочем, нет, это еще было бы ничего. Ты уязвим, но прекрасно знаешь свои слабости, поэтому ты единственный, кто о них знает. В тебе сочетание высочайшего рационализма с тем, что ты сейчас сказал, ты сумасшедший, наполовину. Остальное — твоя рассудочность. Твое суперменство окрыляет только твоих пациентов. Для остальных ты ужас, исчадие ада. Молчи, молчи. Я знаю, что ты сейчас скажешь, что остальные тебя не волнуют. Но не может быть, чтобы весь мир состоял из одних пациентов». Глеб захлопнул историю болезни, открыл большую металлическую банку и, поддев оттуда марлевую салфетку, прицелился к моему распухшему носу. «Сама!» — я выдернула из его рук салфетку, вытерла зареванное лицо. «Так почему же просто Ольга и на «ты»?» Гена появился в моей жизни точь-в-точь так же, как уезжал от меня в автобусе, задом наперед. Я подходила к блочному забору интерната, когда увидела, что навстречу мне из ворот вырулила чья-то спина и, качая вздернутыми ушами шапки, направилась в мою сторону. Мальчишка лихо двигался спиной вперед. Было такое ощущение, что на затылке у него существовало еще пара глаз. Я усмехнулась, широко расставив руки, загораживая пространство тротуара. Но в этот момент спина спрыгнула на мостовую и двинулась в обход возникшей преграды. Поравнявшись со мной, фигура чуть замедлила шаг, и из-под мехового козырька на меня глянули взрослые, непомерно большие для детского лица серые глаза в пушистых светлых ресницах. Знакомо сжалось сердце. Вот так оно всегда собиралась в тугой болезненный комок, когда я встречалась взглядом с кем-нибудь из детдомовцев. Серьезным, пытливым взглядом не ребенка и не взрослого. Это было совсем особое качество человеческой природы. Они никогда не были до конца детьми, являясь по возрасту таковыми, и еще не были взрослыми, хотя с младенчества постигли всю отчаянную глубину истинного горя. Они по-взрослому горько чувствовали, но умом ребенка не были в состоянии осознать, в чем они не такие, как те дети по другую сторону бетонного забора интерната. «Такое впечатление, что у тебя глаза на затылке». Мой голос прозвучал, наверное, неестественно бодро, и мальчишка почувствовал это, настороженно глянул своими взрослыми глазами и, видимо, угодив прямо в душу, успокоился и также через силу весело ответил: «А у меня просто шапка-ушанка волшебная. Шапка-всевидимка. Слыхали про такую?» Меня удивили его цепкий взгляд и быстрые ответы и раскованность в общении. Когда я впервые попала в интернат, меня предупредили: «Учтите, у нас дети с дефектами центральной нервной системы». «Все?» «Почти. Как правило, с незначительными дефектами, но это специфика интерната». Я подавленно молчала тогда, а директор интерната, худой мужчина, с виноватыми глазами и суетливыми движениями длинных рук, сочувственно произнес: «Так что, видите, может быть, зря вы наш интернат для шефства выбрали». Я перевела дух и, мужественно глядя в его извиняющиеся глаза, произнесла: «Тогда они тем более нуждаются и в ласке, и во внимании». Директор поспешно подтвердил: «Нуждаются, конечно. Ну что же, тогда идемте, я покажу вам интернат». На втором этаже помещались спальни. В каждой одинаковые кровати, одинаковые тумбочки, одинаковые шкафы. У каждого, как у всех. В одной спальне, вжавшись в большую подушку и подобрав ноги к подбородку, сидела под одеялом девочка лет 7. «Здравствуй, Наташа», — поздоровался Алексей Ильич. Девочка тряхнула головой, разлетелась соломенная челка, слабая застенчивая улыбка на мгновение мелькнула на бледном лице. «Здравствуйте. Меня из изолятора перевели». «Знаю». «Как ты чувствуешь себя?» Алексей Ильич бережно дотронулся до худенького плеча девочки. «Хорошо», — выпалила Наташа с готовностью. «Можно вставать?» Алексей Ильич испуганно замахал своими суетливыми руками. «Что ты, что ты? Очень тебя прошу, только с разрешения врача». Девочка обреченно вздохнула, перевела на меня свои задумчивые глаза, тихо спросила: «А это чья мама?» На третьем этаже нас окружили вырвавшиеся из классов на перемену ребята. Мне задавали одновременно десятки вопросов, теребили, гладили, даже слегка пощипывали, чтобы я обратила внимание. Малышка-первоклашка оттерла меня в сторону и, вцепившись в мои запястья, взволнованно сообщила: «Я тоже буду артисткой, только чур никому, это пока тайна». Тут же ревниво заголосил целый хор ребячьих голосов: «А чё Светка секретничает? Не к ней одной пришли, Светка-единоличница. Я, может, тоже хочу одна поговорить». Каждый хотел хотя бы подержаться за меня. И если бы не спасительный звонок на урок, меня бы растащили на части. Я стояла оглушенная посреди опустевшего коридора. «Вы их извините. Это можно понять», — тихо произнес Алексей Ильич. «Это можно понять. Конечно. Они так хотят понравиться. Любыми неуклюже детскими способами, чтобы вдруг шевельнулось во взрослой душе сострадание, которое было бы способно опрокинуть все доводы здравого смысла, позволить этим детским рукам обнять надежную шею и сказать спасительная мама. Это слово, циничным запретом запечатавшее губы отверженных малышей, трепещет непроизнесенное, уродует детские лица страданием и болью. Это можно понять. Нельзя понять другое. Где они, те, кто произвел их на свет? Что это за мука отречения от своего ребенка? Как можно, изведав ее, суметь когда-либо растянуть губы в улыбке или посметь посягнуть на чью-либо любовь? Этого понять нельзя». Вы слушали первую часть чтений повести Екатерины Марковой «Отречение» в исполнении автора. Продолжение завтра в это же время.